Наш народ они винят в утрате той земли. Но сами город на востоке не уберегли. Ведь послания предков наших ясно говорят, его не боги сокрушили сотни лет назад. Из песни «Войны слушателей», строфа 55. Адалин обрушился на Паршенди и, забыв про оружие, ударил плечом ближайшего врага. Тот охнул, его песня прервалась, и Адалин крутанулся вокруг своей оси, взмахнув осколочным клинком. Меч слегка замедлился, проходя сквозь плоть. Юноша закончил маневр, не обращая внимания на мерцающий буресвет, вытекающий из трещины на плече. Вокруг него падали трупы с выжженными глазницами. Тяжелое дыхание делало воздух внутри шлема горячим и влажным. «Там!» – подумал он, поднимая клинок и бросаясь в атаку. За ним последовали его люди, наконец-то не мостовики, но настоящие солдаты. Мостовиков он оставил на плато сосредоточения. Принц не желал видеть вокруг себя тех, кто не хотел сражаться с Паршенди. Адалин и его солдаты пробились сквозь отряд Паршенди и соединились с отчаянно сражавшимся отрядом людей в зеленой форме с золотыми вставками, который возглавлял осколочник в доспехе тех же цветов. Он сражался большим молотом. Собственного клинка у него не было. Адалин пробился к нему. «Джакомав!» – окликнул он. «Ты в порядке?» «В порядке!» Раздался из-под шлема приглушенный голос Джакомава. Потом он поднял забрало и продемонстрировал широкую улыбку. «Лучше не бывает!» Он рассмеялся. Бледно-зеленые глаза пылали от боевого азарта. Принцу это чувство было хорошо знакомо. «Тебя почти окружили!» — воскликнул Адалин, поворачиваясь навстречу группе Паршенди, что мчались на него парами. Юноша испытал уважение к ним за то, что бросились в атаку на осколочника, а не сбежали. Это, как правило, означало смерть. Но в случае победы можно было повернуть ход сражения. Джакомав рассмеялся едва ли не так же довольно, как когда наслаждался чьим-то пением в винной лавке. И этот смех был заразительным. Адалин, атакуя Паршенди, сам ухмылялся и косил их удар за ударом. Он никогда не наслаждался обычными боями, как хорошими дуэлями. Но в тот момент, несмотря на всю грубую приземленность сражения, ощутил и вызов, и восторг. Спустя несколько минут, когда мертвецы лежали у ног Адалина, он завертелся в поисках нового противника. Плато имело очень странную форму. До того, как равнины были расколоты, оно было высоким холмом. Но теперь половина его очутилась на противоположном плато. Юноша не представлял, что за сила могла рассечь гору пополам до основания. Впрочем, холм сам был необычайной формы. Так что, возможно, это как-то повлияло на разлом. Он походил скорее на приземистую пирамиду всего из трех уровней. Широкое основание, на нем второе плато. Примерно сотню футов поперечинки. А поверх этих двух третье, застроенное поменьше размером. Помещенное точно посередине. Почти как торт из трех слоев, который разрезали большим ножом строго по центру. Адалин и Джакомав сражались на втором ярусе поля боя. Строго говоря, принца в этой вылазке не должно было быть. Очередь его войска еще не наступила. Однако пришло время воплотить следующую часть плана Долинара. Принц прибыл лишь с небольшим ударным отрядом, но зато вовремя. Джакомава окружили здесь, на втором ярусе, и регулярная армия не сумела к нему пробиться. Теперь Паршенди были отброшены назад к краям яруса. Они по-прежнему полностью удерживали верхнюю площадку. Именно там и находилась куколка. Из-за этого их позиция была плоха. Да, враг занял высоту, но ему приходилось удерживать склоны между ярусами, чтобы обеспечить себе путь к отступлению. Паршенди явно надеялись добыть себе свет сердца до того, как прибудут люди. Адалин столкнул солдата Паршенди с края. Пролетев футов 30, тот упал на сражавшихся на нижней площадке. Потом посмотрел направо, там был склон, ведущий вверх, но Паршенди оберегали все подходы. Он был весьма не прочь забраться на вершину. Юноша посмотрел на отвесный склон утеса между его ярусом и тем, что был выше. «Джакомав!» Он указывал куда-то вверх. Джакамав проследил за жестом Адалина, потом на миг прервал сражение и заорал. «Это безумие!» «Точно!» — согласился Адалин, беря разбег. «Тогда вперед, начнем!» Джакамав вручил свой молот принцу, а тот вложил его в чехол на спине друга. Потом они вдвоем побежали к отвесной скале и начали карабкаться. Пальцы Адалина, закованные в броню, скрежетали по камню, когда он подтягивал себя. Солдаты внизу подбадривали их возгласами. Зацепок на скалах было предостаточно, хотя без осколочного доспеха, который облегчал подъем и защитил бы в случае падения, Адалин ни за что бы на это не решился. Чистое безумие, все закончится тем, что их окружат. Однако два осколочника, поддерживая друг друга, могли делать удивительные вещи. Кроме того, если их научить давить числом, всегда можно спрыгнуть с утеса, при условии, что доспехи будут в достаточно хорошем состоянии, чтобы пережить падение. Это был один из тех рискованных маневров, на которые Адалин никогда не осмеливался, если на поле боя был его отец. Он приостановился на полпути. На краю верхнего яруса собрались паршенди, готовясь к прибытию осколочников. «У тебя есть план, как нам там закрепиться?» — спросил Джакамав, цеплявшийся к скале рядом с Адалином. Княжич кивнул. «Просто будь готов мне помогать!» «Конечно!» Джакамав окинул взглядом возвышенность, его лицо скрывал шлем. «Кстати, откуда ты вообще тут взялся?» «Я подумал, ни одна армия не откажется от осколочников, которые предложат свою помощь!» «Осколочников? Во множественном числе?» «Ринарин там внизу!» «Надеюсь, не сражается!» «Его окружает большой отряд солдат, которым даны тщательные инструкции ни в коем случае не позволять ему вмешиваться в битву. Отец просто хотел, чтобы он увидел, как все происходит». «Я знаю, что делает Долинар! Он пытается продемонстрировать дух сотрудничества и положить конец распрям между великими князьями, поэтому и посылает своих осколочников помогать, хотя очередь не его!» «У тебя есть возражения?» «Еще чего! Давай поглядим, сможешь ли ты расчистить там местечко! Мне понадобится минута, чтобы вытащить молот!» Адалин ухмыльнулся под шлемом. Джакамав, его закадычный приятель, был землевладельцем и осколочником великого князя Роина. Важно, чтобы светлоглазые, вроде Джакамава, видели, как Долинар и Адалин, не покладая рук, трудятся во имя лучшего Литкара. Возможно, несколько случаев вроде этого покажут ценность надежного альянса по сравнению с вероломной временной коалицией, которую предлагал Садиас. Адалин карабкался все выше, Джакамав следовал за ним, и вот до вершины оставалось футов 10. Там сгрудились паршенди, держа наготове молоты и топоры. Оружие для сражения с человеком в осколочном доспехе. Несколько лучников выпустили стрелы, которые отскочили от лад, не причинив никакого вреда. «Ну хорошо», — подумал Адалин и выставил руку в сторону, продолжая другой рукой цепляться за камни. Он призвал осколочный клинок, а потом вонзил его в скалу. Плоской частью лезвия параллельно краю. Вскарабкался вровень с клинком. И ступил на лезвие. Осколочные клинки не ломались, они даже почти не гнулись. Поэтому меч выдержал его вес, и у него оказалась надежная опора и точка приложения силы. Так что, когда он присел и прыгнул, доспех позволил ему взмыть. Пролетая над краем верхнего яруса, юноша схватился за скалу прямо под ногами паршенди и использовал ее, чтобы бросить себя в самую гущу поджидавших противников. Когда он врезался в них силой валуна, паршенди прекратили петь. Принц вскочил на ноги, мысленно призывая осколочный клинок. Потом вклинился плечом в одну группу и начал раздавать тумаки, сломав одному паршенди грудную клетку, а другому разбив голову. Панцирные латы солдат трескались неприятным звуком. Враги разлетались в стороны. Кое-кто упал с утеса. Адалин принял на предплечье несколько ударов, прежде чем осколочный клинок вновь к нему вернулся. Он размахивал клинком. До того сосредоточенный на необходимости удержать позицию, что не заметил Джакамава, пока осколочник в зеленом не оказался рядом, круша врагов своим молотом. «Спасибо, что скинул мне на голову целый отряд паршенди!» — крикнул Джакамав, замахиваясь. «Это был чудесный сюрприз!» Адалин ухмыльнулся и махнул рукой. «Куколка!» Наверху народу было немного, хотя по склону неслись новые группы Паршенди. А долины Джакамаф оказались недалеко от куколки, громадного удлиненного валуна зеленовато-коричневого цвета. Она крепилась к скалам той же субстанции, из которой состоял ее панцирь. Адалин перепрыгнул через дергавшегося на земле Паршенди с иссохшими ногами и рванулся к куколке. Джакамаф, бряцая доспехом, последовал за ним. Добраться до Свет Сердца было сложно. У куколок панцирь крепкий, как камень. Но с осколочным клинком это не представляло проблемы. Нужно просто убить существо, а потом вырезать дыру, чтобы вырезать сердце и… Куколку уже вскрыли. «Нет!» – закричала Адалин, подбежав к ней, схватившись за края дыры и заглядывая внутрь, где все было покрыто фиолетовой слизью. В липкой массе плавали кусочки панциря, и там, где обычно находилось свет сердца, опутанное венами и сухожилиями, зияла дыра. Адалин завертелся, обыскивая взглядом верхнюю часть плато. Подбежал Джакамаф, бряцая доспехом, и выругался. «Как они сумели вытащить его так быстро?» Внезапно солдаты Паршенди расступились, вопя на своем непостижимом ритмичном языке. Позади них стояла высокая фигура в серебристом осколочном доспехе и развивающемся за спиной алом плаще. В местах сочленений доспеха были острые выступы. Края пластин приподнимались, точно борозды на панцире краба. В воине было по меньшей мере 7 футов роста, и броня делала его еще массивнее на вид. Возможно, потому что под ней у Паршенди был собственный панцирь, растущий из тела. «Это он!» Воскликнул Адалин и побежал вперед. С этим воином его отец сражался на башне. Это был единственный осколочник, которого они видели в армии Паршенди за много недель или даже месяцев. Возможно, других и не осталось. Осколочник повернулся к Адалину, держа в руке большой неграненный самосвет, с которого капали и хоры плазмы. «Сразись со мной!» – завопил принц. Группа Паршенди бросилась мимо осколочника, бегом направляясь к обрыву в дальней части плато, где холм был разделен посередине. Осколочник передал свет сердца другому из бегущих и, обернувшись, проследил за тем, как те прыгали. Они взымали над разломом и приземлялись на другой половине холма, на прилегающем плато. Адалин по-прежнему изумлялся тому, что солдаты Паршенди могут так прыгать. Княжич почувствовал себя дураком, осознав, что высота для них не представляет опасности, в отличие от людей. Для Паршенди гора, разделенная пополам, просто еще одно ущелье, которое можно перескочить. Все новые и новые отряды прыгали через разлом, уходя от подступающих снизу людей, перебираясь в безопасное место. Адалин заметил, как один прыгун потерял равновесие. Бедолага рухнул в пропасть, успев лишь вскрикнуть. И все равно это не так опасно, как попытаться отбить натиск людей. Осколочник остался. Адалин, забыв про убегающих врагов и про Джакамава, который кричал ему отступать, атаковал Паршенди, вложив всю силу в замах осколочным клинком. Паршенди поднял собственный меч и парировал удар Адалина. «Ты сын Адалин Холин», – произнес осколочник. «Твой отец, где он быть?» Адалин застыл. Эти слова были сказаны на языке Олете, жутким акцентом, но вполне разборчиво. Осколочник поднял забрало. К вящему изумлению Адалина оказалось, что у его противника нет бороды. Выходит, это женщина? Он с трудом понимал, как у Паршенди один пол отличается от другого. Тембр голоса был грубым и низким, но Адалин решил, что его можно признать женским. «Мне нужно обсудить с Долинаром», — сказала воительница, шагнув вперед. «Я встретить его один раз очень давным-давно». «Вы отказывались принимать наших гонцов!» Адалин отпрянул и держал меч наготове. «А теперь хотите с нами говорить?» «Это было давным-давно», — повторила она. «Время изменится сильно!» Буря-отец. Что-то внутри Адалина побуждало его ударить. Задать этому осколочнику хорошую трепку и получить ответы. да к тому же добыть осколки. Битва! Он сюда явился ради битвы. В дальнем углу сознания Долина раздался голос отца и удержал его от скоропалительных решений. Долинар воспользовался бы этим шансом. Возможно, это изменит все течение войны. «Он наверняка согласится встретиться с тобой», — сказала Долин и, глубоко вздохнув, подавил азарт сражения. «Как?» «Направить посланника. Не убивать того, кто придет». Она оцалютовала Долину осколочным клинком, потом выронила меч и позволила ему исчезнуть. Повернулась, бросилась к разлому и одним поразительным прыжком преодолела его. Пересекая плато, Адалин стянул шлем. Лекари занимались ранеными, а здоровые сидели группами, пили воду и ворчливо обсуждали неудачу. В этот день армии Роина и Рутара были в необычном настроении. Как правило, если Алети проигрывали битву за плато, Паршенди отбрасывали их, вынуждая поспешно отступать к мостам. Вылазки нечасто заканчивались тем, что Алети получали плато, но оставались без свет сердца. Адалин снял одну перчатку. Ремни расстегнулись сами, повинуясь мысленному приказу, и подвесил на поясе. Спотевшей рукой отбросил с лица мокрые от пота волосы. А куда же подевался Ринарен? Вот он на плато сосредоточения. Сидит на камне, окруженный гвардейцами. Адалин протопал по одному из мостов, махнув рукой Джакамаву, который неподалеку снимал свой осколочный доспех. Хотел отправиться домой с комфортом. Принц подбежал к брату, который сидел на валуне, сняв шлем и уставивший себе под ноги. «Эй!» – окликнула Долин. «Готов возвращаться?» Ринарин кивнул. «Что случилось?» – спросила Долин. Ринарин продолжал пялиться в землю. Наконец, один из телохранителей мостовиков, крепкий мужчина с седеющими волосами, кивком указал в сторону. Адалин отошел с ним на небольшое расстояние. «Панцирные башки попытались захватить один из мостов», – негромко сказал мостовик. «Светлорд Ринарин пожелал помочь нашим и был настойчив. Мы попытались его разубедить, сэр. Потом, оказавшись рядом и призвав клинок, он вроде как… застыл. Мы его увели, сэр, но с тех пор он так и сидит на этом валуне». У Ринарина опять случился приступ. «Спасибо, солдат». Адалин вернулся к брату и положил ему на плечо собственную атлат руку. «Ринарин, все в порядке. Бывает». Младший принц Холин лишь пожал плечами. Что ж, если на него опять нашло, лучше не вмешиваться и позволить ему остыть. Заговорит, когда сам пожелает. Адалин навел порядок в своих 200 солдат, потом нанес визит вежливости великим князьям. Ни тот, ни другой не выразили особой благодарности. Вообще-то Рутар был явно убежден, что совместный трюк Адалина и Джакамава прогнали Паршенди вместе со Свет Сердцем. Как будто они не удрали бы в любом случае, добыв трофей, вот придурок. И все-таки Адалин ему приветливо улыбался. Он надеялся, что отец прав и протянутая рука дружбы поможет, хотя в глубине души желал бы обоих увидеть на дуэльном ринге, где он мог бы преподать им урок вежливости. По пути к своей армии он нашел Джакамава, который сидел в небольшом шатре и пил вино, наблюдая за тем, как посыльные отряды из его войска пересекают мосты. У большинства солдат были опущенные плечи и унылые лица. Джакамав жестом велел своему дворецкому налить Адалину чашу игристого желтого вина. Княжич взял ее свободной от брони рукой, но пить не стал. «В общем и целом, это было почти великолепно», проговорил Джакамав, глядя на боевое плато. Снизу три его яруса выглядели по-настоящему впечатляюще. «Смахивает на нечто рукотворное», рассеянно подумала Долина, оценивая форму холма. «Почти», согласился он. «Можешь себе представить, как выглядел бы штурм, окажись у нас на поле боя 20 или 30 осколочников сразу? Разве у Паршенди остался бы хоть один шанс?» Джакамав фыркнул. «Твой отец и король серьезно намерены следовать этим курсам?» «Как и я. Я понимаю, что вы с отцом замыслили. Но если ты продолжишь сражаться на дуэлях, то потеряешь свои осколки. Даже у тебя не получится все время выигрывать. В конце концов, придет неудачный день, и ты останешься ни с чем». «Может, однажды я проиграю», — признала Долин. Только к тому времени мне будет принадлежать половина осколков всего королевства. Так что я организую себе что-нибудь взамен». Джакамаф, улыбаясь, выпил вина. «Следует признать, ты дерзкий засранец». Адалин улыбнулся и присел возле кресла приятеля. Он не мог сам сесть в такое же кресло, поскольку оставался в осколочном доспехе, и посмотрел ему в глаза. «Правда в том, что я переживаю не из-за возможности потерять осколки, а из-за того, как бы мне отыскать противников для дуэлей. Похоже, ни один осколочник не желает со мной драться. По крайней мере, не ради осколков». «У этого есть определенные причины», – пробормотал Джакамаф. «Осколочникам обещали разное, если они откажут тебе. Садиас». Джакамаф изучил свое вино. «Попробуй вызвать Иронива. Он похвалялся, что может больше, чем все считают. Возможно, увидев, как все тебе отказывают, он сочтет это шансом устроить нечто потрясающее. Но он и впрямь хорош в бою». «Как и я. Спасибо, Джак. Я твой должник». «Я что-то такое слышал по поводу твоей помолвки». «Вот буря, кто разболтал эту новость?» «Она условная», — объяснила Долин. «И, возможно, дело до нее не дойдет. Корабль этой женщины серьезно задерживается в пути». Уже 2 недели и ни единой весточки. Тетя Навани начала беспокоиться. Ясно, обязательно прислала бы хоть слово. «Никогда не думал, что ты из тех, кто позволяет втягивать себя в браки по расчету. И это в тот момент, когда повсюду дуют такие разные ветра». «Как я уже сказал, до окончательного решения еще далеко». Адалин сам не знал, что об этом думать. Часть его желала воспротивиться происходящему лишь по той причине, что ему не нравилось быть объектом манипуляций. Но в последнее время ему нечем похвастать. И после того, что случилось с Данлан. Он ведь не виноват в том, что он очень дружелюбен. Но почему женщины такие ревнивые? Мысль о том, что кто-то другой может взять и решить за него, куда более привлекательна, чем он готов признать вслух. «Я могу поведать тебе подробности!» Адалин усмехнулся. «Как насчет винной лавки сегодня вечером? Поведаешь Инкиму? Можешь рассказать, какой я дурак, только дай образец для сравнения!» Джакамаф уставился на свое вино. «Что?» – спросил Адалин. «Адалин, в последнее время встречи с тобой плохо влияют на мою репутацию. Твой отец и король не очень-то популярны». «Это все ветром сдует!» «Уверен, так и случится», — согласился Джакамаф. «Так давай подождем до тех пор, а?» Адалин моргнул. Слова ударили больнее, чем любой удар на поле боя. Он вынудил себя сказать. «Разумеется». «Вот молодец». Джакамафу хватило смелости улыбнуться и отсалютовать ему чашей с вином. Адалин, так и не пригубив свое вино, оставил чашу и решительным шагом ушел прочь. Когда он вернулся к своим людям, Чистокровный был уже готов и ждал его. Адалин, пряча гнев и обиду, собрался запрыгнуть в седло, но белый решадиум ткнулся в него лбом. Принц вздохнул и почесал жеребца за ушами. «Прости», — покаялся он. «Последнее время я мало внимания тебе уделял». Адалин забрался в седло. Почувствовал себя немного лучше. Похлопал Чистокровного по холке, и жеребец стал на дыбы, прежде чем они двинулись вперед. Он часто так делал, когда чувствовал раздражение хозяина, словно пытался поднять тому настроение. 4 охранников, которым выпало дежурить в этот день, следовали за ним. Они любезно принесли свой старый мост, который таскали еще в армии Садиаса, чтобы помочь отряду Адалина добраться до нужного места. Их явно забавляло то, что мост время от времени несли, сменяясь солдаты Адалина. Шквал бы побрал этого Джакамава. Этого следовало ожидать, признался самому себе юноша. Чем больше ты защищаешь отца, тем сильнее они тебя отталкивают. Совсем как дети. Отец совершенно прав. А были ли у Адалина настоящие друзья, способные остаться рядом с ним в трудную минуту? Он знал в военных лагерях почти всех важных людей, и все знали его. Сколько из них на самом деле за него переживали? «У меня не было приступа», — негромко сказал Ринарин. Адалин встряхнулся, прогоняя неприятные мысли. Они ехали бок о бок, но жеребец Адалина был на несколько ладоней выше. Рядом со старшим братом верхом на решадиуме. Ринарин казался ребенком на пони, даже будучи в осколочном доспехе. Солнце спряталось за тучами, дав передышку от своего пристального взгляда. Впрочем, в последнее время воздух делался все холодней, и, похоже, приближался сезон зимы. Впереди тянулись пустынные плато, бесплодные, испещренные трещинами. «Я просто стоял и смотрел», — объяснил Ринарин. «Я застыл не за своего недуга. Все дело в том, что я трус». «Ты не трус», — возразила Адалин. «Я видел, что ты способен на храбрые поступки. Помнишь охоту на ущельного демона?» Ринарин пожал плечами. «Брат, ты просто не умеешь сражаться. Это хорошо, что ты застыл. Ты новичок и не можешь прямо сейчас отправляться в бой». «Так не должно быть». «Ты начал тренироваться, когда тебе было 6. Это совсем другое. Хочешь сказать, ты совсем другой?» Уточнил Ринарин, глядя вперед. Брат был без очков. С чего это вдруг? Он же плохо видит. Притворяется, что видит хорошо. Подумала Долина. Ринарин отчаянно желал быть полезным на поле боя. Он сопротивлялся всем предложениям стать ревнителем и заняться наукой, что подошло бы ему куда лучше. «Тебе просто надо больше упражняться», — сказала Долина. «Зайхель приведет тебя в форму. Не спеши, сам увидишь». «Я должен быть готов. Что-то приближается». От его тона Долина пробрала озноб. «Ты говоришь о числах на стенах?» Ринарин кивнул. После недавней великой бури они вновь нашли нацарапанные числа. 49 дней. Грядет новая буря. Стражники уверяли, что никто не входил и не выходил, и это были не те люди, что в прошлый раз. Так что вряд ли случившееся учинил кто-то из них. Вот же буря! Цифры кто-то нацарапал, в то время как Адалин спал в комнате по соседству. То или что это сделал? «Надо приготовиться», — проговорил Ринарин, — «к буре, которая грядет. Так мало времени».